«Нет, средства я вам не дам», — порадовала их хозяйка, выползая из потухшего очага, где она пережидала бурю. «Вот видишь», — упрекнул стажер принцессу, — «все испортила». «Сдалось оно», — простонал Ланс, ощупывая набухший под глазом синяк. «Я-то думал, что за питье, а это...» Фу! Ликвидатор разочарованно махнул рукой. «Что?» — потребовал отчета Катран. «Ну...» — опустил глаза Ланс. «Виагра самопальная», — догадался Денис и оглушительно заржал. «Ну и как? Лучше действует, чем лекарство, Катран». «А я не пил», — набычился его величество. «Ему оно ни к чему», — согласилась Финка. «Против снежной королевы вам все равно не устоять. Что с зельем, что без. Болезненная она у нас». «Это как? Расскажи». «Грустная у нее история. Когда-то обычным человеком была, красивая, статная. А вот с парнями молодыми, ну, сами понимаете». «Снегурочка, что ли?» Как всегда первым догадался Денис. «Многие ее так называли. Потом на север переехала, сердце заледенело. Вот боги над ней и пошутили. Раз ты такая, быть тебе снежной королевой. И зимой управлять назначили. Вот она и лютует. Кто-то ее проклинает, а мне жалко бабу. Ей бы мужика горячего». Кэт с нездоровым любопытством посмотрела на Ланса. «А до дворца Снегурочки далеко?» «Рукой подать. Часа два пути. Но вы не пройдете. Заколдованное место. Стужа там лютая. На гостей непрошенных чудища снежные кидаются. Не советую». «Разберемся», — пробормотала Кэт, думая о чем-то своем. «Как знаете», — пожала плечами Финка. После обильного, но скромного ужина, состоявшего из похлебки, сваренной из сушеной трески, хозяйка оперативно организовала ширму из песцовых шкур и, особо не церемонясь, увлекла на свою половину Ланса. — Ты там не очень увлекайся, — предупредила его величество Кэт. — У тебя завтра много работы. — Какой? — высунул из-под шкуры голову Ланс. — Самое главное в твоей жизни. Слышал ведь? Там холодно. Сумеешь разрушить цитадель Снегурочки, все грехи прощу. И твоей благоверной. Ты ведь у нас женат? Тот-то. Не заложу, короче. Без проблем, расплылся Ланс. Я так подготовлюсь, что... Ого! Голова его исчезла за ширмой. Ты уверена, что он правильно тебя понял? Осторожно спросил Денис, скидывая верхнюю одежду. В доме Финки жара стояла неимоверная. Стажер вытер подолом рубахи пот со лба, метнул смущенный взгляд в сторону Кэтран и, слегка поколебавшись, скинул и рубаху. И если до конца мозги не пропил, поймет. Кэтран тоже было жарко. А когда ее взор упал на мускулистое тело стажера, сделалось еще жарче. Верхнюю одежду она растеряла, пока носилась за его высочеством Лансом Первым, а с нижней — отвернись. Стажер послушно отвернулся, но как только до него донеслось шуршание материи, голова невольно начала заворачиваться за спину. Он схватил ее руками и попытался остановить. — Я же сказала, отвернись! — испуганно пискнула Кэт. «Не могу!» Принцесса прикрыла грудь снятой блузкой. «Дэн!» — голос ее дрожал. «Кэт!» Вокруг словно образовался вакуум, отрезавший их от остального мира. Даже сердитый голос Ланса за ширмой не мог разрушить идиллию. Они его просто не слышали. «А напрасно!» «Забыла, о чем нас предупреждала. Там же холодно. Твое питье не поможет, тут другая настойка нужна. Не мешай, буду готовиться». но помочь? Еле слышно прошелестел ласковый голос Финки. Помочь? Ну, в принципе, можешь. Землянин уже не в счет. Пропал мужик. Почему? А ты глянь, как Кэт на него смотрит. И он на нее. То-то. Пробуй. Бррр. Ясно. Ты тоже не в счет. Треска-то есть. Тащи. Семенов, пить будешь? Буду. Ой. Пардон, мадам. Позвольте представиться. Семен Семенович Семенов. Семенович, не до церемоний. Завтра на серьезное дело иду. Совет нужен. Наливай. Дэн, я... Есть универсальное средство. Я за него Нобелевскую премию получу. Слушайте сюда. Ну, Семенов, за Нобелевскую. Не возражаю. Кэт, милая. Дэн шагнул вперед и притянул к себе трепетавший Кэтран. Время для них остановилось. Ну, за укрепление связи между угро-русскими народами. Что? Финскими? И языками? Ты кого финном обозвал? Я чистокровный русский. Еще слово? А ты куда лезешь? Ща, рога пообломаю. Не обижай, животное, она просто хочет пить. Причем здесь вода? А, святое дело, нальем. Ласки Дениса становились все смелее, у Кэтран закружилась голова, и она, обмякнув в объятиях стажера, стала седать на пол. «А че это вы тут делаете?» Рокморала подцепил Дэна за штаны, которые, несмотря на жару, пока были на нем. «А ну, подвиньтесь, я спать буду. И не пыхтите над ухом, не люблю». Олень рухнул сверху на Дениса и Кэтран, заставив их прыснуть в разные стороны, и захрапел. «Скотина!» — прошипело красно от смущения Кэтран. — Животное! — согласился Дэн. Сердце его бешено колотилось. — Кэт! — Не нужно, Дэн. Не знаю, что на меня нашло. Наваждение пропало. Принцесса торопливо натянула на себя блузку. Стажер сердито пнул морала ногой. Тот чмокнул губами и захрапел еще громче.